поле, где мы развернулись, на обыкновенных маневрах мы развертывались бы раза 3-4, были васильки, маки, широкие полосы протоптанной травы. Вылетел перепел. 3 дня назад это было бы началом охоты. Перед нами вдали, метрах в 500, была обсаженная тополями дорога, и по ней бешено несся французский мотоциклист. Припоминаю, я подумал, тут какая-то ошибка, наверное, ошибка. Чего ради гнать нас к дороге, на которой французский мотоциклист? Потом 3 последовательных урагана шрапнели, доказали мне, что бывшие где-то там у нас в тылу наши невидимые командиры имели все-таки основания двинуть нас в эту сторону. Несомненно, война после монастыря — самая большая школа смирения. Прибавлю, что эта мысль пришла мне лишь много позднее, на госпитальной койке, а в тот момент я лежал без чувств, уткнувшись носом в сырую черную землю. Очнувшись, я приподнял немного голову, но очень скоро опять приник к земле. Кругом гремела хриплая команда. По полю двигались немцы. Несколько раз меня задевали. Резкие звуки выстрелов раздавались над самым ухом. Я рискнул открыть глаза и увидал подле себя 2 фельдграу. В первый раз видел я их так близко. Большой и маленький. Светлая кожа на их висках была измазана потом и пылью. Они тяжело дышали. Каждый сделал по выстрелу, почти не целясь, прижав приклад к груди. Потом новый рикошет повлек их дальше. Больше я их не видел. Затем что-то сильно ударило меня в затылок. Должно быть, кто-нибудь пихнул сапогом. Я опять лишился чувств. Пришел я в себя лишь много позднее, уже ночью, во французской санитарной повозке. Тут я узнал, что мой полк произвел контратаку, и тогда меня подобрали, что, должно быть, пуля засела в шее, и что меня везут в ближайший эвакуационный пункт. Так свершилось. Рана мучила меня сравнительно мало, и потому я с удивлением узнал в Лионском госпитале, куда попал по прихоти санитарного поезда, что рана серьезная. Шрапнельная пуля засела глубоко, около шейных позвонков, и извлечь ее нельзя. Это вызвало частичный паралич шеи. И я еще и сейчас должен весь повернуться, если хочу посмотреть, что у меня за спиной. В январе 1915 года я был переведен в тыловую службу и в качестве военного чиновника обречен на таинственную работу в штабной канцелярии 14-го округа. В Лионе не найдется никакого общества для тылового солдата, если он не хочет довольствоваться обществом своей казармы. После нескольких робких попыток я решил отдать довольно большой досуг, какой оставляла мне служба, работе. Хорошо сказать «работе», но над чем работать? К счастью, на этот счет были у меня некоторые мысли, смею сказать, довольно здравые. Один современный писатель, оказавший особенно сильное влияние на образ мыслей моего поколения, где-то великолепно сказал: «Ничего вы не сделаете, молодые люди, покуда каждый из вас не выберет себе какую-нибудь специальность».